Глава 5. Философ выхватывает из толпы какого-то мужчину в форме, прижимает его к стене и видит, что это милиционер. С белыми от ужаса глазами страж порядка пытается вырваться, но философ держит его крепко. «Что происходит в городе?» — говорит он. «Куда вы все несетесь?» «Ш-ш-ш-ш», — шепит тот. «Шары!» «Что еще за шары?» «Белые и черные», — заикаясь, отвечает милиционер. «Конец всему, конец света, Господи помилуй!» «Но шары, что с того?» — спрашивает философ. «Они что, сожрут тебя?» «Пустите меня, Бога ради, гражданин!» — умоляет милиционер. «У меня жена, дети, начальство!» Философ отпускает правоохранителя, тот выбегает на улицу и уносится, подхваченный человеческой рекой. «И это наша доблестная милиция!» — презрительно цедит философ. «Шаров они не видали!» «Знаешь, с меня хватит!» — решительно произносит Корабельников и пытается выйти из подворотни. Философ хватает его за хлястик чужого плаща. «Куда ты, артиллерист? Затопчут ведь! Кто затопчет-то?» Философ отпускает поэта, потому что видит, тот прав. На улице опять пусто, если не считать нескольких тел, неподвижно лежащих на мостовой. Дождь прекращается, но вместо него появляются первые языки тумана. Философ подходит к одному из тел, переворачивает на спину. Это женщина. Видно, что толпа прошла по ней, не разбирая, на что наступает. С трудом, сдерживая рвотный рефлекс, он выпрямляется и ищет глазами Корабельникова. Баснописца нигде не видно. «Чёртовы инсектоморфы!» — ворчит философ. «Твари! Мало вам мертвяков! Это по каким таким законам творится этот беспредел?» «Илга! Тельма!» Философ резко наклоняется к мертвой женщине. Ему кажется, что это Тельма. Сзади него раздаются шаркающие шаги. Философ нервно оборачивается и видит, как из клубов медленно крадущегося вдоль улицы тумана появляется силуэт человека. Это мужчина. Он идет медленно, но твердо, четко печатая шаг ноги, глядя строго перед собой. При этом он не замечает философа, который оказывается у него на пути. «Куда прешь?» — кричит ему тот. «Слепой, что ли?» Мужчина молча приближается. Видно, что он чрезвычайно грязен, вся одежда в лохмотьях, но лицо и торчащие из обшлагов кисти неестественно белые. Философу этот странный тип кажется знакомым. Он пристально всматривается, и у него невольно вырывается. «Матерь Божья, да это же... Лар? Ты живой, что ли?» Бывший заводделом райкома ВЛКСМ по спорту не реагирует на его слова. Он вдруг поднимает руки и, слепо шаря ими в пустоте перед собой, приближается к философу вплотную. Тот начинает отступать назад, не поворачиваясь к воскресшему эстонскому националисту спиной. И правильно делает. Потому что с Лааром начинает твориться некая метаморфоза. Живот у него вдруг округляется, словно надуваемый изнутри насосом. Пуговицы на пиджаке отскакивают, рубашка распахивается, и на мостовую падает большой белый шар. Не успевая коснуться старинной брусчатки, сфероид подпрыгивает в воздухе, словно отброшенный незримой преградой, и перелетает куда-то за спину философа. Тот едва успевает пригнуться. А с националистом происходит что-то не менее странное. Он вдруг как-то весь оседает, будто снеговик под мартовским солнцем, превращаясь в белое рыхлое месиво, которая вдруг распадается на туманные пряди и растворяется. На мостовой остается лишь груда грязной рваной одежды. За спиной философа возникает чья-то фигура. Он оглядывается через плечо и едва ли не вопит от ужаса. Затоптанная в панике женщина встает и с механической резкостью вздергивает окровавленные разможженные руки. Впрочем, с ними происходит обратная метаморфоза. Следы крови исчезают на фоне кукольной белизны теперь уже совершенно целых и чистых рук. То же самое происходит с лицом и остальными частями еще минуту назад мертвого тела. Вытянув фарфоровые белизны пальцы, женщина начинает двигаться. Впрочем, путь ее недолг. Как Лаар, до этого она рожает белый шар, который прыгает в направлении других тел, жуткими мешками валяющихся там и сям. Касаясь трупа, шар растягивается по всем осям, поглощая человеческие останки, которые тоже начинают шевелиться и вставать. Философ продолжает пятиться, стараясь держать кратковременно оживающих мертвецов в поле зрения. Породив новые шары, они вслед за Лааром и неизвестной философу женщины тоже превращаются в туман. Вскоре вокруг не остается ни одного трупа, а в воздухе пахнет какой-то химией. Философ понимает, что это зачистка. Некие силы освобождают город, изгоняя не только живых, но и мертвых. Страшно представить, что творится на городских кладбищах. Философ не думает об этом. Его беспокоят черные шары, о которых говорил милиционер. Он внимательно всматривается, но ничего подозрительного поблизости не обнаруживает. По крайней мере, в той части улицы, где он находится. «Эй, Третьяковский!» — доносится из ближайшей подворотни голос Корабельникова. «Где ты, писатель хренов? Я нашел пару великов, вроде целые!» Он действительно выкатывает два велосипеда. Философ седлает один из них, пробует проехать с десяток метров. Двухколесная машина скрипит, но едет. Поэт присоединяется к нему, и они начинают продвигаться к окраине города, в предместьях которого и живет баснописец. В городе тихо, он действительно словно вымер. Оба велосипедиста то и дело вынуждены объезжать брошенный скарб, а также поломанные транспортные средства, вышедшие из строя или просто незаправленные в попыхах малолитражки велосипеды с восьмерками передних колес, опрокинутые мотоциклы, но чаще всего разный бытовой хлам. Людей нет, ни живых, ни мертвых, даже мародеров. Даже дома выглядят так, словно они вот-вот обрушатся. Оконные рамы перекошены, двери сорваны с петель, на брусчатке блестят выбитые стекла. Под велосипедными шинами то и дело шелестят разбросанные бумажки. Все они почему-то одинакового размера и цвета. Корабельников останавливается, слезает с велика и подбирает несколько бумажек. «Деньги?» — изумленно бормочет поэт. «Сплошь трешки!» «Брось!» — брезгливо произносит философ, но баснописец все же запихивает за пазуху пучок зеленых купюр. Наконец они сворачивают с магистральных улиц на тихие улочки окраины, спустя еще полчаса оказываются во дворе загородного коттеджа Корабельникова. Оказавшись у себя дома, баснописец вытряхивает из холодильника всю имеющуюся у него снеть, достает из бара пару бутылок, выдергивает зубами пробку из горлышка, прикладывается к нему. На лице у него появляется блаженная улыбка. Сделав еще несколько глотков, хозяин дома протягивает бутылку гостю. Выпив и перекусив, они заваливаются спать. Философу снится детский голос, который повторяет: «Нет, нет, не хочу, не хочу. Это неправильно, так быть не должно. Оставьте все как есть. Я не пойду с вами, не заставите!» «Это же Илга», — думает философ во сне и, просыпаясь, вскрикивает. «Илга!» Неподалеку на кушетке, завернувшись в сдернутую с окна штору, храпит Корабельников. Большое окно с частым переплетом неожиданно проясняется. Лунный свет заливает комнату и будет баснописца. Словно лунатик, поднимается тот, подходит к окну и распахивает створки. Лунный свет становится ослепительным. Корабельников поднимает голову и начинает истошно, срываясь на визг, орать, тыча пальцем в ночное небо. Философ вскакивает, как ошпаренный. Хватает возле холодного камина кочергу, замахивается и только тут замечает, что кроме них с поэтом никого в гостиной нет. Философ подбегает к окну и видит луну, круглую, маленькую, ослепительно яркую. Что-то не так с этой луной, но что? На первый взгляд понять невозможно. И в следующий миг он понимает, что его смущает. С луной все в порядке, если не считать, что она двойная. И это не от того, что у философа двоится в глазах после перепоя. Рядом с первой висит ее точная копия. Между ними протискиваются тучи, и кажется, что какой-то незримый исполин рассматривает грешную землю через позолоченное пенсне. Баснописец валится на колени и начинает молиться. «Господи милосердный, прости меня грешного, присмыкался, прелюбодействовал, подхалимничал, передирал у других, продавал коллег, подкупал критиков, пускал пыль в глаза, прости! Покину сие гнездо разврата, перестану писать, поступлю в монастырь, пощади!» «Перестань!» — отмахивается от него философ. «Нашел время каяться!» Тучи затянули обе луны, вернее, одну единственную, потому что свет теперь просачивается только с одной стороны. Корабельников поднимается с колен, кидается в прихожую, возится там. Потом до слуха гостя доносится резкий хлопок. Встревоженный философ бросается на звук и почти сразу натыкается на безжизненное тело хозяина. Герой Советского Союза, человек, который с двумя артиллерийскими расчетами дрался против 10 фашистских танков. После войны, польстившийся на легкий хлеб литературной халтуры, не выдержал укоризненного взгляда небес и покончил счеты с жизнью. Философ возвращается в комнату, берет недопитую накануне бутылку водки, отпивает из горлышка и тут же с отвращением сплевывает на пол. Переступив через труп хозяина дома, философ надевает плащ и выходит из коттеджа. Надо бы сообщить в милицию о самоубийстве, но милиция бежала вместе с остальными городскими властями и самими горожанами. Стремительно светает. Философ смотрит на часы. Без 10:05. Голубев сказал, что Тельма будет на автостанции. Надо успеть. Он берет один из велосипедов и катит в нужном направлении. Благо, недалеко. Наступает утро. Философ едет на велосипеде по шоссе, старательно объезжая разнообразное тряпье, брошенные чемоданы, детские игрушки, расколотые вазы и цветочные горшки с умирающими комнатными растениями. Возле здания, на фронтоне которого написано «автостанция», он спешивается. Вокруг никого, но тишины нет. Отовсюду слышатся потрескивание, шорох и шелест. Тучи расходятся, между обветшалых стен домов просачиваются лучи восходящего солнца. Город становится прозрачным, будто нарисованным на стекле. Рядом останавливается газончик с откинутым брезентовым верхом. В нем сидят Голубев, осунувшийся и похудевший, и Тельма, усталая и угрюмая. «Садитесь», — говорит врач, распахивая дверцу. «Благодарю», — отвечает философ и забирается на заднее сиденье. «Рад видеть тебя, Тельма». «Взаимно», — откликается она. «Где дети?» «С детьми все в порядке». Игорь согласился, а Илга отказалась. «Отказалась от чего?» — уточняет философ. «Ты так и не сказала мне, где она. Я видел Люсьену, но с нею не было дочери». «На хуторе она у бабушки», — отвечает девушка. «Она отказалась, поэтому на хуторе». «Да от чего она отказалась и заодно на что согласился Игорь? Он хоть знает, что отец его погиб?» «Знает, он теперь все знает. А для того, чтобы удовлетворить твое любопытство, придется прочесть целый курс». «Ладно, держите при себе свои секреты». Вездеход катит по городским улицам, подпрыгивая на брошенных чемоданах и детских колясках. Философу хочется закурить, еще больше выпить. А еще больше задавать вопросы. Он держится, но надолго его не хватает. Тельма протягивает ему бутылку, а затем пачку сигарет. Философ расценивает ее отзывчивость как разрешение спрашивать. «А где же ваши мертвецы, инсектоморфы, то бишь?» — интересуется он. «Идут пешком?» «Мертвецов нет», — отвечает врач. «Они выполнили свою миссию и нашли окончательное успокоение». «Какую миссию? Напугать до смерти городских обывателей?» «И это тоже. Сам понимаешь, что иначе обывателя не сдернешь с насиженного места, но главное, что мертвые покинули эту землю, чтобы окончательно очистить ее для нового посева». «Отлично, но ты не ответил мне про инсектоморфов». «Инсектоморфов тоже больше нет. Можешь считать, что их и не было». «Где лебеди? А лебеди ушли. А вороны? А вороны остались», — цитирует философ. «Здорово сказано», — ворчит Голубев. «Но один старый жирный ворон смертельно хочет спать». «И еще сказано», — не унимается его собеседник. «Я — это бросок природы, бросок в неизвестное. Может быть, во что-то новое, а может быть, в ничто». «И это отменно сказано», — соглашается врач. «Тебя куда подбросить?» «Черт его знает. Я бы хотел найти свой чемодан, там моя папка с рукописью». «Да вон твой чемодан, у тебя под ногами». «Скажи спасибо Тельме, это она его разглядела среди груды хлама». «Сердечно благодарен», — откликается философ, выдергивая на сиденье злосчастный чемодан, извлекая из него папку, а его самого выбрасывая из машины. «Теперь везите меня куда хотите». «Ведите нас ко мне», — отвечает Тельма, — «и побыстрее. Слышите шум?» Философ и врач прислушиваются. «Что это?» — спрашивает последний. «Плотина», — говорит девушка. «Ее окончательно прорвало. Самое позднее, через час она смоет город». «Так вот почему все удрали», — восклицает философ. «А теперь давайте колитесь. Что здесь все-таки происходит?» «Расскажи ему, Тельма», — просит Голубев. «И постарайся не очень монотонно, а то я засну за рулем». «Так может тебя подменить?» «Нет, лучше меня никто не знает строптивого нрава этой лошадки. Если один из рукавов приближающегося потопа вдруг попытается перерезать нам дорогу, любой из вас может растеряться и нажать не на ту педаль». «Тогда жми на всю катушку», — бурчит философ. Кажется, шум становится громче. Он оглядывается, и ему чудится, что он видит, как водяной вал врывается в старый город. Языки мутной воды растекаются по улочкам, подмывая газетные киоски и рекламные тумбы, подхватывая брошенный скарб, смывая мусор, низвергаясь в подвалы, переполняя ливневки, затапливая оставленные на улицах автомобили, автобусы и трамваи, поглощая велосипеды и мотоциклы. Вода выдавливает витринные стекла, пропитывает ковры в квартирах, кастрюли, чашки, глубокие тарелки всплывают. Книжки, журналы, устаревшие газеты, фотографии, детские рисунки, водовороты выносят сквозь окна первых этажей. Словно орда кочевников, внезапно атаковавшая город, потоки воды продолжают путь, унося награбленное добро дальше. «Ну-с, я жду объяснений», — говорит философ, — «и мне кажется, что имею на это право. Даром я, что ли, таскал инсектоморфа на закорках, бродил по болотам, корячился, чтобы добраться до каких-то долбанных коконов, похожих на мужские причиндалы, сочинял, как безумный процесс 2, пятился от мертвецов, рожающих белые шары, терпел истерики барзописца, который, кстати, застрелился в религиозном экстазе, когда увидел бога в лунном пенсне. Я ничего не забыл?» «Ты забыл, что сдал фашиста Соммера», — безжалостно напоминает Тельма. «И еще выступал перед школьниками, которых едва не увел с помощью шара, изготовленного мастером. Кстати, где он? Ну, черт его знает, потерял где-то». «Корабельников застрелился», — уточняет врач. «Да, прямиком в собственной прихожке». «Героя убил страх», — задумчиво бурчит Голубев. «И мне кто-то еще будет говорить, что человечество заслуживает лучшей...» Он осекся. «А ну, ребятки, держитесь!» Врач оказывается пророком. Старый козлик и без того мчится во всю прыть, а теперь его владелец топит на всю железку, но вода догоняет. Параллельно с дорогой, которая проходит по высокой насыпи, появляется мутный пенный поток. Он выглядит вполне мирно, и кажется, что так и будет катить рядом с насыпью, словно по заранее проложенному руслу. Но это мирное сосуществование двух стихий — лишь иллюзия. И водители-пассажиры увидят, как проседает дорожное полотно. На асфальте появляются трещины. Газончик начинает подпрыгивать на них, как будто он и впрямь козёл, но в какой-то момент часть насыпи впереди обрушивается.